Столб как столб, две пластинки, прокладка, смоченная кислотой. Вся Европа работает на таких столбах. Без них вообще бы не было современной физики, если бы не гениальный Вольта. О, Господи, наконец-то! Вот оно! Вспомнил. Надо же так мучиться. Вольта! Вот в ком все дело. Что значит «плохо учил физику»? Ведь первые опыты Вольты — две металлические пластины без всякой жидкости. И ток, тем не менее, образовывался. Теперь Томас, наконец, сформулировал свою ускользавшую целый год мысль. А что, если попробовать получить магнетизм в проволоке, соединив два металла без жидкости, как это делал Вольта? Интересно, отклонится в этом случае стрелка? Или для нее имеет значение происхождение электричества? Зейбек взял две пластинки, медную и висмутовую, и присоединил их к проводам мультипликатора. Это нехитрое устройство, его изобрел немецкий физик Швайгер сразу же после сообщения от Эрстеда. Намотанная в несколько слоев и покрытая шелковой изоляцией проволока намного усиливала магнитное действие тока. Когда Зейбек первый раз прикоснулся концами провода мультипликатора к сложенным пластинкам, магнитная стрелка не шелохнулась. Томас расстроился и обрадовался одновременно. Почему же не получается? Неужто имеет значение природа тока? Это ведь новое открытие. А может, просто контакт плохой? На всякий случай Зейбек решил еще раз повторить опыт, плотно прижав провода к пластинкам. Он наложил пальцы на их концы, и стрелка дрогнула. Он сильнее прижал пальцами провода. Стрелка повернулась на несколько градусов. Ага, вот в чем дело, плохой контакт. Он смочил пальцы, чтобы улучшить контакт. Стрелка отклонилась, но ровно настолько же. Опять чертовщина какая-то. Ведь смачивание всегда улучшает проводимость. Взял бумагу, намочил, наложил на концы проводов, прижал сверху руками. Вообще никакого эффекта. Просто мистика. Вынул бумагу из-под рук, пошла стрелка. Снова вложил. Неподвижно. Да, опять тупик. А что, если попробовать не бумагу, а стекло или металл? Взял два стеклышка, прижал ими провода к пластинкам, сверху надавил пальцами. Никакого впечатления. Раздосадованный тем, что ничего не понимает, собрался уж убрать руки, как вдруг заметил, дрогнула стрелка и пошла, пошла потихонечку отклоняться. А сквозь металл? То же самое. Сначала никакого эффекта. Через некоторое время эффект налицо. Через некоторое время. Что же происходит за это время? Вроде бы ничего не происходит. Нагревается только стекляшка или железка от руки, и все. Так-так, нагревается. А в первом опыте рука сразу была теплой. Может, в этом все и дело, в тепле руки? Зейбек берет спиртовку, подносит ее к проводам, и магнитная стрелка сразу же резко поворачивается. Вот оно что! Теплота! Разность температур рождает в проводнике магнетизм. Значит, он, Томас Иоганн Зейбек, до 50 лет ничем не прославивший себя и свой родной город Ревель, Таллин, открыл новое, замечательное явление — термомагнетизм. Шел 1821 год. Зейбек знал, что Эрстед, которому он косвенно был обязан своей случайной находкой, собирается вскоре на 2 года в Англию. А ему очень хотелось поделиться с ним удачей и обсудить необычные результаты. и Томас